Глава 8. Спальня Тианы. Спальня Тианы была решена в кремовых тонах. Трюмо украшало тысячи безделушек, которые Проджетти с любовью протирала специальной мягкой тряпочкой, а шкатулки ломились от украшений, которые Проджетти примеряла втайне от хозяйки. Тиана одевалась с европейским минимализмом революционных 60-х, но иногда любила побаловать себя авторской ювелиркой, ведь Гидон давал ей на шпильки огромные деньги. У них не было детей. Гидон считал, что человеку его профессии не стоит иметь детей. Тиана периодически грозила разводом, но потом летела в Европу делать аборт. Ведь в ЮАР аборты были запрещены. После аборта пила успокоительные таблетки, покупала в утешение чемодан нарядов, мирилась с мужем и клялась себе, что это в последний раз. А потом вовсе перестала беременеть и старалась об этом не задумываться. Тиана вышла в гардеробную в легкой рубашке и шлепанцах, расшитых умелыми африканскими вышивальщицами, заглянула через плечо Проджетти, гладившей недавно купленное платье. Подумала, сняла с вешалки другое платье, приложила к себе перед зеркалом и осталась недовольна. «Наденьте новое, мэм, я не зря его глажу. То, что вы взяли, слишком открытое. Ведь вы хотите замуж, а не поразвлечься», — напомнила Проджетти. «Тогда надо все спрятать подальше, чтобы мужчина захотел на вас поохотиться. Как говорится, не нужно учиться плавать там, где мелко». «Проджетти, я и сама не знаю, чего хочу. Мне страшно быть одной, а Отто такой заботливый». Тиана вздохнула. «В прошлый раз он даже принес рыбу для котов». Шкафы гардеробной хранили столько нарядов, что в них можно было одеть целую улицу Йоханнесбурга. Особенно нелепо это выглядело в свете того, что в основном Тиана ходила в одних и тех же футболке и джинсах, и только кокетство с Отто заставило ее принарядиться. «Плохо, что он немец, мэм. Немцы очень жадные», — предположила Проджетти. «Но зато он вдовец. Значит, вы подходите друг другу, как чашка с блюдцем. Наденьте вот это. Оно хоть немножко полнит. Вы так похудели, что мужчине просто нечего будет взять в руки». И, протянув платье одной рукой, Проджетти другой рукой показала на свою мощную грудь. «Не понимаю, зачем он так долго ухаживает? Так долго ухаживают только богатые старики. Все-таки наше поколение прошло через сексуальную революцию». Тиана вяло взяла платье. «Вы занимались революцией!» — всплеснула руками Проджетти. «Не в том смысле, что ты подумала. Революция в смысле свободы заниматься сексом с кем хочешь. В моей молодости в Европе это было очень важно». «А мы тут и без революции», — бодро подмигнула Проджетти. «За все это время он не дотронулся до меня. Ничего, кроме шутливых поцелуев в щеку на прощание», — пожаловалась Тиана. «Да что вы такое говорите, мэм? Он вас так и ни разу?» — возмутилась Проджетти. «Ни разу», — помотала головой Тиана. «У меня нет этому объяснения. Может быть, я слишком подурнела после аварии». «Да что вы такое говорите, мэм? Да посмотритесь в зеркало. Вы для мужчины как цветущая протея для шмеля», — успокоила Проджетти и задумалась. «А вдруг этого немца интересуют деньги, и он хочет жениться на ваших деньгах? Мы не знаем, что у него на уме. В бутылку из тыквы нельзя заглянуть двумя глазами». «Проджетти, ну какие деньги?» — отмахнулась Тиана. «Он со своими химчистками в 10 раз богаче меня». «А вдруг он из тех, кто украли вашего мужа?» — наморщила лоб Проджетти. «Он вас ни о чем не расспрашивал?» «Я для них не представляю интереса, иначе бы меня давно убили. И не знаю ничего, кроме того, что мой покойный муж свихнулся перед гибелью». «А вдруг знаете?» «Проджетти, ну вот, твой муж чинит автомобили. Ты знаешь что-нибудь о починке автомобилей?» «Ваша правда, мэм. Жена всегда в дурах», — торопливо закивала Проджетти. «А все бумаги полиция забрала из дома сразу же после исчезновения Гидона. Ты же помнишь, как они все перерыли? Они забрали даже его диплом, как будто он может использовать свой диплом с того света». «Полиция лучше знает, что забирать», — почтительно заметила Проджетти. «Но после них я неделю приводила дом в порядок». «И не забывай, что не Отто был инициатором отношений. Я сама пригласила его после того, как он спас мне жизнь в Блантайре». Тиана словно старалась убедить домработницу. «Зачем спасать жизнь женщины, если не хочешь затащить ее в постель?» «Тут вы правы, мэм. Тогда остается только один вариант». Она горестно покачала головой. «Самый плохой». «Какой?» «Моя троюродная сестра Риана работала проституткой. Тогда еще черным совсем запрещали спать с белыми. Она сильно рисковала. Так вот, Риана говорила, клянусь солнцем и небом, что у большинства белых мужчин совсем плохо с этим делом». Проджетти сделала непристойный жест у себя между ног. Говорила, что по сравнению с черными клиентами, с белыми это была не работа, а отдых. Нет, Прожити, я чувствую, что с ним все в порядке. И дело не в нем, а во мне. Он относится ко мне как к больному ребенку, а не как к женщине. Пожаловалась Тиана и начала примерять выглаженное платье. «Мэм, так и не надо шататься с ним по клубам. Надо сразу валить его в кровать, чтобы не успел очухаться. Раз в кои веки вам попался немец, ведь вы так ненавидите англичан, значит, его надо не упустить», — скомандовала Прожити. «Давайте вы сейчас не пойдете на концерт, а изобразите приступ головной боли». «Зачем?» «Смотрите, я уйду, мы разбросаем платье в гостиной, чтобы было похоже на правду». Он позвонит в дверь, вы откройте в накинутом халате. Прожити подбежала к шкафам и начала искать самый соблазнительный халат. Пуговицы не застегивайте, волосы разлохматьте. А еще лучше, если намотаете на голову полотенце, чтобы было пострашнее. Полотенце? Небольшое полотенце, лучше голубое, чтоб под глаза. Сейчас найду голубое. Говорите тихим-тихим голосом, что не можете пойти на концерт, что начался приступ головной боли. А Прожити, как назло, уехала на свадьбу к родне, а доктор не подходит к телефону. Потом падаете на постель и стонете. Куда он денется? Так ведут себя 20-летние дурочки, фыркнула Тиана. Мэм, так ведут себя все, когда нужно заманить мужчину, авторитетно заметила Прожити. Помните, когда нам, черным, уже разрешили алкоголь, белым за рулем не разрешали сажать на переднее сиденье черного? Ну, было такое, кивнула Тиана. Я была девчонка, работала у хозяев, и они наняли белого водителя. Не молодой, но такой высокий, сильный мужчина, и я, как говорится, положила на него глаз. Мне хотелось узнать, как это бывает с белым мужчиной. Иногда он подвозил меня до развилки дороги в сторону деревни, но ведь я была в машине сзади, а он спереди, радостно тараторила Прожити. И однажды мне это надоело. Доехали до середины дороги, и я начала стонать и сползать с сиденья вниз. Он испугался, остановил машину. «Мэм, вы слушаете?» «Да, конечно», — вежливо кивнула Тиана, но мыслями была совсем в другой истории. Я стала кричать, что кто-то сделал мне плохо, заплатив колдуну, и что теперь у меня останавливается сердце, и начала тереть вот здесь, на груди слева. Прожити начала дико извиваться и тереть свою левую грудь. А на мне была такая широкая кофта, вся в вышивке, и она начала неприлично задираться. Он открыл заднюю дверцу, глаза перепуганные, не знает, что делать. Вдруг покажется полицейский и скажет, что он со мной, сами понимаете. А я говорю, что меня надо перенести на траву, чтобы земля дала силы. Я тогда была тоненькая, как тростиночка, и он понес меня с дороги за кусты, чтобы не видела полиция. И когда положил на траву, я так стонала, что ему было уже все равно, где у меня там что болит. Чуть не порвал себе все пуговицы на ширинке, так торопился. И с тех пор каждый раз, когда подвозил меня, в этом месте останавливал машину, и я бежала за кусты. Мы так много это делали, и даже поговорить не успели ни разу. «И ты не забеременела от него?» — удивилась Тиана. «Как я могла от него забеременеть? Он ведь белый. Меня бы сразу убили», — напомнила Прожити. «Так ведь черные не делают абортов». «Зачем аборты, мэм? От них можно умереть, и духи этого не одобряют. Но каждая девчонка в деревне знает, как делается тампон из хлопка, меда и крокодильего навоза, и никаких абортов». «Крокодильего навоза?» — поморщилась Тиана. «Духи, мэм, все предусмотрели. Мне рассказывали про таблетки для белых, чтобы не беременеть. Но они дорогие. И потом, откуда я знаю, какой дряни туда натолкали? А крокодил никогда не подведет». Она взглянула на часы. «Ой, сейчас он придет, я побежала». «Только стоните громче, так как стонете во время приступа. Немца это разгорячит. Завтра расскажете, есть ли от него толк». И она подмигнула таким масляным глазом, что Тиана покраснела и беспомощно улыбнулась. «Актриса из меня плохая». Но все-таки скомкала и швырнула платье, которое Прожити так тщательно гладила, накинула тот самый соблазнительный шелковый халат и начала наматывать на голову голубое полотенце, подчеркивающее цвет глаз. А Прожити заколыхалась к лестнице, расшвыривая на ходу вещи с мощностью цунами. Тиана подошла к зеркалу в спальне, попробовала разные варианты запахивания халата, но всякий раз казала себе в этой роли верхом пошлости. В ее среде не были приняты галантерейные ужимки простонародных кокеток. Она привыкла говорить мужчине «я тебя хочу» и слышать в ответ «я тебя тоже». Но с Отто такая интонация почему-то не получалась в принципе. Тиана проникновенно посмотрела себе в глаза в зеркале и прорепетировала. «Отто, я так виновата перед вами. не то. «Отто, видите, я собиралась на концерт, но у меня начался приступ. Идите один, я ничего не соображаю от боли». «Не то». «Отто, у меня разламывается голова, спасите же меня еще раз». Но голос не подчинялся, казался манерным и фальшивым. Она услышала шаги и замерла. «Тиана!» — раздался голос Отто в гостиной. «Извините, дверь была не заперта». Она медленно и напряженно вышла навстречу, изображая больную. Кинула на гостя умоляющий взгляд. «Я вижу, вы собирались на концерт, но у вас начался приступ головной боли», — предупредительно озвучил сцену Отто практически ее текстом. «Ничего не объясняйте, вам нужно лечь». Он оглядел беспорядок в гостиной, бережно подвел Тиану к дивану, стряхнул с него рыкающих котов Эйнштейна и Ньютона и подложил ей под голову подушки. «На вас лица нет». «Не огорчайтесь, эта джаз-банда приедет еще раз». Тиана повиновалась и страдальчески выдавила из себя. «Проджити не подходит к телефону. Доктор уехал на свадьбу к родне». И тут же испугалась, что переврала текст, потому что в лачушке Проджити никак не могло быть телефона. «Справимся сами. У вас есть грелка? Надо приложить грелку к ногам». «В шкафчике, в ванной!» — безжизненно взмахнула Тиана рукой, все больше и больше входя в роль, и когда он вышел, торопливо освободила соблазнительное плечо из-под халата. Отто вернулся, положил горячую грелку под ее ступни. «Такая жара, а у вас ледяные ноги!» — «Это от страха!» — выдохнула Тиана. Отто сбросил пиджак, сел у нее в изголовье и мягко сказал. «В Алжире меня научили снимать боль. Не возражаете, если сделаю вам массаж головы?» Она согласно опустила ресницы, ничего не соображая от его близости. Отто размотал полотенце на голове Тианы и осторожно погрузил руки в ее пышные волосы. Он был далек от медицины, но знал, что головные боли в основном возникают от напряжения мышц головы и сужения сосудов, поставляющих кислород нервным клеткам мозга. Второй причиной бывает искривление позвоночника, зажимающее шейный нерв. Но и первое, и второе снимаются нежным массажем. Отто видел, как летают головы в руках массажистов из индийских диаспор Африки. Каждый раз казалось, что они вот-вот оторвутся от шеи. Потом массажист звонко стучал по черепу руками, сложенными в замок, тянул клиента за пряди волос. А иногда и вовсе поднимал вверх за голову. И клиент, вместо того, чтобы закричать, расплывался в улыбке, свидетельствующей о полном и бесповоротном блаженстве. Отто не решился на столь экстремальный массаж, а просто помял и погладил мышцы под шапкой волос. Сначала от Тианы шла тяжелая испуганная энергия, а потом она расслабилась и словно повисла у него на руках. «Лучше?» — спросил Отто с предельной докторской интонацией. «Не знаю», — прошептала она, не открывая глаз. «Надо прогнать страх. Как вам кажется, в какой части тела он поселился?» Отто продолжал игру в доктора, потому что не чувствовал себя готовым к переходу в другой жанр. «Тут». Тиана положила ладони на солнечное сплетение. «Как он выглядит? Как вы бы нарисовали его, если бы были художником?» Отто понимал всю нелепость ситуации и теперь играл в психоаналитика. «Это автомобиль. Старый черный Мерседес, который летит навстречу, как адская колесница». «Вы очень тяжело пережили потерю мужа?» «Хочу говорить вам только правду. Я собиралась уйти от Гедона перед этим. Предчувствовала беду». «Разлюбили?» Отто осторожно положил ее голову на подушку. «Я налью себе что-нибудь прохладное из холодильника». И, не дождавшись ответа, бесшумно, как кошка, подошел к бару-холодильнику, понимая, что любая лишняя секунда сидения так близко настраивала бы на продолжение телесного контакта. Отто тихо приоткрыл дверцу, тихо налил в стакан соку. Тиана, словно не почувствовав, что он отошел, продолжала лежать с закрытыми глазами, не то справляясь с остатками боли, не то наслаждаясь освобождением от нее. Коты медленно и молчаливо полезли к ней на диван и уселись рядом. Гедон был физиком и руководил испытаниями со стороны Израиля, и у него, как бы это лучше сказать, началась мания величия. Она снова завела монолог о своей жизни, но не так, как в прошлый раз, а мягко и умиротворенно. Сначала кричал, что покажет мне испытания, что они почище, чем картины Сальвадора Дали, что чувствует себя Сальвадором Дали от физики, и что в его руках судьба планеты. «Он заболел психически», — подсказал Отто. «Скорее перешел грань. После испытаний закатили невероятный банкет. Даже шампанское для банкета заказали из Парижа». «А что испытывали?» Тиана села на диване, забыв о распахнутом халате, и удивленно уставилась на него, потом усмехнулась. «Извините, Отто, я забыла, что вы король прачечных. После того, как мы поженились, Гедон начал ездить в командировки в Неваду. Там, в пустыне, главный полигон для испытаний». «Испытаний чего?» — недоумевал Отто. «Он стал раздражительным и подозрительным, практически параноиком, стал много пить». Она словно не слышала его вопроса. «Не представляете, как трудно жить в браке с человеком, существующим под грифом секретности. Как-то я вызвала его на откровенный разговор и поняла, насколько была несправедлива». «Несправедлива?» «Он страдал от одиночества и невозможности поговорить о своих проблемах. Сказал, что его обманули. Атомная программа в Пелендабе была не вполне мирной. Подписав контракт, он попал в ловушку. Это означало полную потерю профессиональной репутации, ведь он всю жизнь боролся за нераспространение ядерного оружия». Тиана говорила так, словно ей надо было освободиться от груза информации. «Он догадался об обмане в США или здесь?» «Думаю, здесь. Если бы узнал в США, он мог бы сбежать». «И бросит вас тут одну?» — удивился Отто. «Как говорят здесь черные, только дурак проверяет глубину сразу двумя ногами. Я бы его поняла», — кивнула она. «У него были друзья?» — спросил Отто. «Нет, он был замкнутый, недоверчивый». Тиана подняла на него умоляющие глаза. «Вы поможете мне узнать, что с ним?» «Я?» — Отто отступил на шаг. «Но сыск совсем не моя профессия». «После того, как провели испытания, поднялся шум. Не понимаю, почему. Каждый год десятки стран проводят ядерные испытания. Гедон сказал, что такой же шум был, когда испытания провела Индия. В мирных целях. Они даже назывались «Laughing Buddha». «Индия провела ядерные испытания?» — удивился Отто. «Я думал, там главное оружие — боевые слоны». «Отто, вижу, вы еще наивнее, чем я. Гедон говорил, что весь мир боится апартеида с привкусом плутония». Она встала с дивана, прошлась по комнате в полузапахнутом халате, забыв, что он был надет с целью обольщения. Отто каким-то загадочным образом давал ей такое ощущение надежности, что желание излить ему душу каждый раз оказывалось сильнее желания попробовать расстегнуть пуговицы на его рубашке. После испытаний он стал еще невменяемее, вел себя как зверь, посаженный в клетку. А когда случилась автомобильная авария, понял, что его не оставят в покое. Конечно, он законченный эгоист, но иногда я думаю, что он мог исчезнуть, чтобы отвести беду от меня. «Но ведь он гражданин Израиля, его должны были искать израильтяне», — напомнил Отто. «Посольство Израиля направило официальный запрос, но что можно сделать, если нет ни человека, ни трупа? Официальные лица ЮАР только разводят руками, пожимают плечами и не устраивают никаких тебе дипломатических скандалов». Она вдруг опомнилась, запахнула халат и даже завязала пояс. «Иногда мне кажется, что его могли украсть сами израильтяне». «Тиана, простите, я ничего не понял. Понял, что были какие-то секретные испытания, что шампанское из Парижа заказали дорогое, и что после этого банкета ваш муж сошел с ума». Отто пододвинул кресло, усадил ее, сел напротив и взял ее за руку. «Утром после банкета он первый раз сказал мне, что продаст информацию об испытаниях и станет миллионером». Тиана говорила тоном, каким жалуется на всю неудавшуюся женскую судьбу. «Парень не промах. Неужели, продав эту информацию, можно стать миллионером?» «Значительно быстрее стать покойником. Я отговаривала. Изменения в нем казались мне такими неприятными. Он все время куда-то уходил, прятался, боялся, оглядывался, прислушивался к каждому шороху в квартире. Жизнь превратилась в пытку. Я собралась при первой же возможности улететь в Европу или Америку, но не успела». «Тиана, думаю, никаких испытаний и никакой атомной бомбы не было. Он просто сошел с ума». Отто, успокаивая, посмотрел ей в глаза. «Один мой приятель проиграл в рулетку чужие деньги, огромную сумму, и точно так же сошел с ума. Все время твердил, что построил на эти деньги храм на острове, и этот храм спасет человечество». «Так вы мне не верите». Она выдернула руку и начала нервно ходить из угла в угол за его спиной. «Я ничего не понимаю в физике, но я хорошо понимаю в человеческой психологии. Без этого мой бизнес не шел бы в гору. Психам необходимы масштабные истории. С таким же успехом он мог рассказать о нашествии инопланетян». «Вы считаете меня полной дурой?» — почти закричала она. «Как головная боль?» — попробовал поменять тему Отто. «Да отстаньте вы со своей головной болью! Я вам говорю, что была на банкете после всех этих испытаний!» «Я думал, что массаж поможет!» Отто повернулся к ней и в прежней мягкой манере спросил. «Но если испытания секретные, то кто же пустит на банкет Джон?» «Видите фотографию над диваном?» — раздраженно спросила Тиана. Отто давно мозолила глаза фотография, на которой двое улыбающихся мужчин смотрели сквозь стекло влево, словно любовались заходящим солнцем. На шее у них висели темные очки с толстыми стеклами, а в руках были бинокли. Тиана вспрыгнула на диван ногами, сорвала фотографию со стены, перевернула, отогнула зажимы и вытащила снимок из рамки. Он оказался согнутым пополам, и на второй половине четко виднелся солидный ядерный гриб. «Который ваш муж?» — ревниво спросил Отто. «Вот», — ткнула пальцем Тиана в тщедушного носатого очкарика. «Когда шел обыск, им просто не пришло в голову, что человек сложит фотографию ядерных испытаний пополам и повесит ее на самом видном месте. Теперь видите?» «Похоже на извержение вулкана», — заметил Отто. «Я жил в Италии. Так выглядит Этна, когда сердится». «Вы просто недалекий немецкий зануда!» — закричала Тиана. «И не видите ничего дальше вашего носа, дальше ваших химчисток!» Отто аккуратно сложил фотографию, засунул ее в рамку и протянул Тиане. А потом ровным, многозначительным голосом, каким делают предложение, сказал. «Мне все равно, было это испытание атомной бомбой или началом страшного суда. В связи с этим меня интересует только ваше здоровье и ваша безопасность. Возможно, я просто ревную вас к покойному мужу. Ведь он занимался чем-то значительным, а я только коми-вояжер». «Мне не важно, кто вы. Главное, чтобы вы были со мной», — прошептала Тиана, ожидая его дальнейшей реакции и чуть не становясь на носочки для поцелуя. Отто отступил на шаг и твердо предупредил. «У нас, немцев, есть пословица». «Heirat in Weile bereut mein mit Weile». Это означает «в поспешной женитьбе со временем раскаиваются». «Хорошая пословица, а главное, вы вовремя ее произнесли», — сказала Тиана, прижимая фотографию к груди и не понимая, как вести себя дальше. «Ужас в том, что я назначил на концерте встречу филателисту, который летел сюда из Европы 10 часов. Вы позволите сходить в клуб, поговорить с ним о продаже марки и вернуться?» «Да, конечно», — растерянно ответила Тиана, хотя собралась ответить «нет, конечно». «А вам надо хоть немного поспать после приступа. Я вернусь, повешу фотографию на стену и буду вам вместо Проджити. И даже дам вам вместо нее лекарство. Где она держит ваши успокоительные лекарства?» «В спальне, на туалетном столике», — капризно, как маленькая девочка, показала Тиана, согласившись с новыми правилами игры. «В резной шкатулке». Отто отправился в спальню, словно она не могла сделать этого сама. Влез в шкатулку, достал упаковки лекарств, рассмотрел их, налил воды в стакан, кинул туда таблетки и подал Тиане. «Мне кажется, вы перепутали успокоительное со снотворным», — покорно сказала она, понюхав содержимое стакана. Впрочем, все равно, и медленно выпила, мерцая на Отто глазами. «Вы услышите мой звонок или опять оставите дверь открытой? Может быть, взять ключи?» «Возьмите. Там в прихожей висят запасные. Я уже и так доверила вам самое главное, что есть в моей жизни», — сказала она тоном, означающим «я тебя жду». Отто взял в руки ее ладони, поцеловал их по очереди, сказал «я скоро» и побежал по лестнице из чугунных кружев вниз.